بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Во-первых, хотелось бы начать с маленького вступления. Вступлением этим будут слова Умара ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху, второго халифа в нашей умме. Его слова передал имам ибн Мунзир в своей книге, известной «Таргиб от Таргиб», за достоверным иснадом от Тарика ибн Шихаба. Он сказал о том, что Умар, радиаллаху анху, сказал, то есть в длинном хадисе, мы коснемся только конкретных его слов, а это его слова, где он сказал: «Инна кунна азалля каумин, фа аззан Аллаху биль ислам, фа махма натлюбу л'изза би гайри ма ааззан Аллаху би, азаллян Аллах». То есть великие слова. «Поистине мы были низким народом», сказал Умар ибн аль-Хаттаб, «и Аллах дал нам величие, или поднял нас, или возвеличил нас по причине ислама. И если мы будем требовать мощь, величие или силу в чем-то другом, кроме ислама, то Всевышний Аллах нас унизит». Еще раз повторю конец его слов. Если мы будем требовать величия, или же силы, или же мощи в чем-то другом, кроме ислама, то Всевышний Аллах нас унизит. Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, сказал об исламе. Здесь возникает вопрос, что за ислам? А это тот ислам, о котором сказал Всевышний Аллах, субхану ва тааля, в своей книге: «Аль-йома акмальту лякум динакум, ва атмамту алейкум ниамати». «Варадыту лякум ль-ислама динан». То есть сегодня я сделал полной для вас вашу религию и довел до конца свою милость и доволен для вас исламом как религией. То есть Умар ибн аль-Хаттаб сказал об исламе. До него, как мы видим, Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал об исламе. Также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал об исламе, сказав: «Поистине ислам построен на пяти вещах». Ислам построен на пяти вещах, то есть известный хадис, и тоже сказал об исламе. И в наше время мы знаем, что люди, которые придерживаются ислама, называются мусульмане. Однако вопрос, все ли мусульмане на том исламе, о котором сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля в тех аятах, которые мы прочитали, на том ли они исламе, о котором сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в этом хадисе, и на том ли они исламе, о котором Умар, радиаллаху анху, сказал, что по причине этого ислама Всевышний Аллах дал нам величие. И если мы будем требовать силу, мощь или величие в чем-то другом, кроме этого ислама, или по причине чего-то другого, кроме этого ислама, то Всевышний Аллах нас унизит. И мы можем смело сказать, что на сегодняшний день очень мало кто из мусульман придерживается именно того ислама, о котором сказал Всевышний Аллах и его посланник, и этот праведный халифа Умар ибн аль-Хаттаб. А доводом тому является, то есть моим словам, то, что в наше время у каждого мусульманина свой ислам, имеется в виду свое понимание ислама. Ислам он один, однако понимание у всех разное. Как мы это видим, то есть в наше время джамааты, или же всякие течения до джамаатов, которые появились еще со времен сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как хариджиты, как кадариты, и более позже джахмиты и муатазилиты, и более позже ашариты, матуридиты. Каждый говорит о своем исламе. И в наши времена появились джамааты, разные джамааты, джамааты, хуан муслимин, джамаат хизбут тахрир, джамаат джихад, джамаат таблих. И у каждого говорит о своем исламе. Но однако есть одно но. Не может быть, чтобы каждый был прав. Кто-то прав, а кто-то не прав. Почему? Потому что он ислам один. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: то есть о сегодняшнем нашем положении, о том положении, о котором я вам рассказал, в хадисе, который передали асхабу Сунан, то есть имам Тирмизи, Ибн Маджа, Абу Дауд и также имам Ахмад, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тафаррукат аль-яхуду аля ихда ва саба'ина фирка, ва тафаррукат ан-насара аля финтайн ва саба'ина фирка, ва сатафтарику уммати аля саляса ва саба'ина фирка, куллюха финнар илля вахида. Калю ман хия я Расуль Аллах? Кала хия ма ана алейхи ва асхаби». Хадис привел имам Тирмизи, 2641 хадис. То есть мы видим в этом хадисе, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о том, что евреи разделились на 71 течение, христиане на 72, а моя община, то есть кто? Мусульмане, разделятся на 73 общины, и все будут в огне, кроме одной. И у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, кто эта община, то есть кто это та группа, которая спасется из твоей общины? Он сказал: это та группа, которая на том, на чем я и мои сподвижники. И как мы сегодня видим, мусульман много, течений много, джаматов много. И каждый заявляет о том, что они мусульмане. И мало этого, каждый заявляет о том, что они придерживаются Корана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако достаточно ли этого в наше время? Нет, этого недостаточно. Мы должны придерживаться Корана, Сунны, в соответствии с пониманием сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это и есть слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о той группе, которая будет спасена. Это то, на чем был я и мои сподвижники. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мог ограничиться, сказав: это то, на чем был я. Однако он добавил: это на то, на чем был я, или то, на чем я и мои сподвижники. Почему сподвижники? Сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, ради Аллаху анхум, они учились у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, толкованию Корана, который был ниспослан пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, в течение 23 лет. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выполнял приказ Всевышнего Аллаха, где Всевышний Аллах, субхана ва тааля, ему приказал, сказал: «Уанзальна иляйка дзикра, литубайина линаси манузиля иляйка». И мы ниспослали тебе поминание, чтобы ты людям объяснял то, что им было ниспослано. И каким же образом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам толковал Коран? То есть кому нам, мусульманам, а во главе нас это сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он толковал тремя путями. Первое – словами. Второе – делами. И третье – подтверждениями. То есть если он видел, кто-то что-то говорит или кто-то что-то делает, он подтверждал это. Это является сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И то есть его слова, и его дела, и его подтверждения, салават Аллахи ва саляму алей, свидетелем этому были его сподвижники, ридвануллахи алейхим, да будет доволен ими Аллах. И поэтому мы не можем узнать ни о словах, ни о делах, и ни о подтверждениях пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, кроме как через его сподвижников, точно так же, как мы о Коране и о Коране узнали только через сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. И поэтому, как передается, был один из праведных халифов в первые времена, к нему пришел один из хариджитов. Наверное, вы знаете, кто такие хариджиты. Хавариджи – это люди, которые выступили против правителя. Против правителя Али, радиаллаху ангу, и до него, то есть их предшественники, они появились еще во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Один из них, его звали Зухуайсара, который однажды был свидетелем того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делил некое имущество. И он сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «О Мухаммад, побойся Аллаха! Поистине эта дележка или это деление не было ради Аллаха». То есть обвинил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, валиязубилля. Даже некоторые сподвижники сказали пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям: «О посланник Аллаха, позволь нам отрубить ему голову». Если я не ошибаюсь, это был Халид ибн Валид. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Оставь его, чтобы люди не говорили, что Мухаммад убивает своих сподвижников». И когда Татараб ушел за Ухуайсара, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о нем: «Поистине из спины этого человека, то есть имеется в виду потомками этого человека, будут люди, или выйдут люди, которые будут читать Коран. Вы, сравнивая свою молитву с их молитвой, будете считать, что вы не молитесь». То есть до того они сильны в поклонении, то есть до того они сильно поклоняются. Свой пост вы с их постом, то есть тоже сравнивайте, будете считать, что вы не молитесь. Они будут читать Коран, однако дальше глотки проходить этот Коран не будет, имеется в виду, в сердца к ним заходить не будет, они будут вылетать из религии подобно стреле, вылетевшей из тушки. То есть имеется в виду, когда охотник, допустим, охотится и сильно натягивает лук, и стрела пронзается, допустим, кролика, и насквозь пробивает кролика, что даже не остается ни крови, ни шерсти на этой стреле. Так пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, описал этих людей и сказал о них то, что они килябу нар, то есть собаки огня. И сказал о них, что они, если кто их убьет, тому будет вознаграждение. То есть хавариджи – это те люди, которые выступили сначала словами, а потом уже во времена Али, радиаллаху анху, они выступили делами против правителя. И рассказывается, что один из таких хавариджи пришел к одному из праведных халифов и сказал этому праведному халифе: «Поистине ты кафир, неверующий». Тогда тот сказал: «А с чего это?» Он сказал: «Потому что ты правишь не тем, что ниспослал Аллах». На что ему этот праведный халиф сказал: «А где об этом сказано?» Он сказал: «Всевышний Аллах говорит: «Ваман ля яхкум биманзаляллаху фауляйка гумуль кафирун». И тот, кто не правит тем, что не спасла Аллах, тот является кафиром, неверующим». Тогда этот умный, мудрый халифа сказал: «А с чего ты взял, что это аят из Корана?» Субханаллах, тот хаварич так удивился, даже немножко замешивался, сказал: «Это единогласное мнение сподвижников, то есть о том, что этот аят из Корана, это они нам его передали». На что этот праведный халифа сказал: «Точно так же, как ты доволен передачей сподвижников, будь доволен их пониманием». Еще раз повторю слово, он сказал: «Точно так же, как ты доволен передачей сподвижников, будь доволен их пониманием». То есть, как они понимали этот аят. Это, после чего этот хавариш развернулся, ничего не сказал, то есть, потому что у него доводы кончились, и ушел из дворца этого царя. И вот, значит, мы сказали, что у нас, баракаллаху фикум, мы не можем узнать о делах и о словах, о подтверждении пророка саллаллаху алейхи вассалям, кроме как через подвижников, потому что они нам передают сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, точно так же, как они передали Коран, слова Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, которые были ниспосланы Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и после чего он научил своих сподвижников своими словами, своими делами, своими подтверждениями, как понимать этот Коран. И поэтому мусульманин будет настоящим мусульманином или же находится в настоящем исламе только тогда, когда он будет придерживаться Корана и сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, только в соответствии с пониманием саляфов этой уммы. Слово «саляфы» нам надо уловить это слово и запомнить. Саляфы имеется в виду по-арабски «праведные предшественники». Праведные предшественники во главе наших саляфов – это сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, как мы сказали в начале нашего урока, есть понимание слова «мусульманин» и есть понимание слова «ислам». Ислам, он один, единственный, правильный. А мусульмане бывают разные. Почему? Потому что эти разные мусульмане неправильно понимают тот единственный ислам, который надо понимать только одним образом, а это в соответствии с тем, на чем были. То есть понимать его только так, как его понимали сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому в наше время возникает вопрос, все ли мусульмане на том исламе, о котором сказал Умар, сказав: «Поистине все мы были самым униженным народом, и Всевышний Аллах дал нам величие или дал нам силу по причине ислама». И если мы будем требовать ислам, если мы будем требовать величия, мощи или силы в чем-то другом, кроме ислама, то Всевышний Аллах нас унизит. И сегодняшнее положение мусульман является свидетельством тому, что мы не на том исламе, о котором сказал Умар. Потому что в наше время самая большая община, это исламская община, и находится в самом униженном положении. А Умар, радиаллаху анху, сказал истину. Умар, радиаллаху анху, сказал истину. Почему? Потому что он вышел из школы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Из школы Мухаммада, который ничего не говорил от себя, как сказал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля: «Вама янтыку аниль хава ингуа илля вахью юха». И он ничего от себя не говорит, однако все это всего лишь, то есть его слова являются знамениями от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И поэтому, как мы сказали, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал: «Альюма акмальту лякум динакум». «Сегодня я сделал полной для вас вашу религию». «Ва атмамту алейкум ни'мати». «И довел до конца свою милость». «Ва радыту лякум аль-ислама динан». и доволен для вас исламом как религией. То есть каким исламом? Именно тем исламом, который был ниспослан Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам, ридвануллахи алейхим. И поэтому истинный ислам – это тот ислам, на котором были сподвижники. Как об этом сказал пророк, как об этом также сказал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, то есть об этом исламе, о котором надо придерживаться, и мало того, что надо придерживаться, Всевышний Аллах сказал, кто не будет этого ислама придерживаться, у того очень опасное положение. То есть он зайдет в огонь, и этот аят подтверждает хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который мы привели выше о том, что все в огне, кроме одной, а это то, на чем я и мои сподвижники. Смотрите аят, который подтверждает слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит в суре Ниса, وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. И тот, кто воспротивится посланнику после того, как для него стал ясным прямой путь, и последует не по пути верующих, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, и последует не по пути верующих, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, мы обернем его к тому, к чему он сам обернулся. «Вануслихи джаханнам», «Ведем его в огонь». Смотрите эти слова Аллаха, «Ведем его в огонь», и вспомните слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, «Куллюха финнар», «Все они в огне», «Илля вахида», «Кроме одной», «Васа от Масыра», Всевышний Аллах даже говорит, «Васа от Масыра», «Скверно его пристанище». То есть мы видим этот хадис и аят вышли, как говорится, из одного источника, это Всевышний Аллах, субхану аталя. Аят, он, это слова Всевышнего Аллаха, субхану аталя, а хадис – это слова, которым научил Аллах субхана тааля пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или это то поминание, которым сказал Всевышний Аллах субхана тааля, «Уанзальна илейка дзикра литубайина линнаси манузиля илейхим». И мы ниспослали тебе напоминание, сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, «Литубайина линнас», чтобы ты людям объяснил «манузиля илейхим», то, что им ниспослано. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он тот, кому ниспосланы эти слова, «Вама юшахикур расуля мин бади ма табайяна лягуль гуда, ва яттаби гайра сабили муминина нуаллихи ма тавалля ва нуслихи джаханнам ва саат масыра». И тот, кто воспротивится посланнику, после того, как станет для него ясным прямой путь и не последует по пути верующих, он же пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, толкует, что это за путь верующих, сказав, что моя община разделится на 73 группы, все будут в огне, кроме одной, и сказал, это то, на чем я и мои сподвижники. Давайте посмотрим в этот аят из суры Ниса. Всевышний Аллах сказал, еще раз повторим этот аят, «Вама юшакик расуля мин бади ма табайяна лягуль гуда». И тот, кто воспротивится посланнику после того, как станет для него ясным прямой путь, то есть, по идее, со стороны арабского языка, если бы Всевышний Аллах сказал бы эти слова, а потом бы сразу сказал «Нуваллихи ма тавалля», то есть, не вспомнив свои слова «Ваяттаби гайра сабиль муминин» и не последует по пути верующих, то есть, как арабское предложение, оно является правильным. То есть, если бы этот аят бы звучал бы таким образом «Вама юшакикур расуля мин бади ма табайяна лягуль гуда ва нуваллихи ма тавалля ва нуслихи джаханнам». То есть, если Всевышний Аллах сказал «И тот, кто воспротивится посланнику после того, как станет ясным для него прямой путь, мы обернем его к тому, к чему он сам обернулся, и ведем его в ад». То есть это предложение, как арабское предложение, правильно. Однако Всевышний Аллах, субхану аталя, добавляет слова «Ваяттаби гайра сабиль муминин» и последует не по пути верующих. Значит, получается, у этих слов есть смысл. У этих слов есть смысл. А это слов, этих смысл, это то, о чем сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, «Ма ана алейхи ва асхаби», это то, на чем я и мои сподвижники. И поэтому разница «Ахли сунна валь джама'а» точно так же в слове «Ахли сунна валь джама'а», как и в понимании «мусульманин». То есть мы сказали, в наше время много кто заявляет о том, что он мусульманин, однако на самом деле он не на истинном исламе, не на том исламе, который был ниспослан пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам. Точно так же в наше время многие люди заявляют о себе о том, что они ахли сунна валь джамаа. Однако они подобны тому, о чем рассказал один древний арабский поэт. И это стихотворение часто приводят большие ученые, в котором говорится «Вакуллю яддай васлан биллайля, валайля ля тукирру лягум бидалик». То есть, и каждый заявляет о своей связи с Лейлой, однако Лейла не подтверждает этого. Что имеется в виду в этом стихотворении? О том, что в древние, то есть во времена джахилии, у арабов была одна девушка, которую звали Лейла, и она очень красивой девушкой была, и каждый хотел к ней посвататься. И иногда собирались, то есть где-либо бедуины, около какого-то костра, и начинали обсуждать, и один из них говорил: «Она моя невеста». Другой говорит: «Как она моя невеста? Как она твоя невеста? Она моя невеста, я же к ней посватался». Третий говорит: «Вы что, говорит, ребята, говорит, она же моя жена», и так далее. И поэтому этот арабский поэт, который присутствовал в этом маджлисе, или то есть в этом сборе, сказал: «Вакуллю яддай уастан билляйля». И каждый заявляет о том, что у него есть связь с Лайлой. «Валяйля ля тукирру лягум бидалик». Однако Лайля даже их знать и не знает. Вот так же в наше время многие люди говорят о том, что они ахли сунна валь джамаа. А ахли сунна валь джамаа их знать не знает. Почему? Потому что тот, кто заявляет что-то, должен привести, или должен привести этому довод, или у него должен быть на это довод. А всего лишь называть себя ахли сунна валь джамаа недостаточно. Точно так же, как и недостаточно себя называть просто мусульманин. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о тех, которые себя называют мусульманами, о том, что они разделятся на 73 течения. И 72 из них будет в огне, и только одно будет в раю. А это то, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Очень важный момент, то есть немножко отойдем от темы, но очень важный момент, а это понимание: все будут в огне. Многие мусульмане неправильно понимают этот хадис, думают, что все в огне, то есть в обязательном порядке они зайдут в огонь. Нет, этот аят или этот хадис подобен как другим аятам или другим хадисам, в котором говорится об угрозе. То есть угроза для этих людей. То есть подобно хадису, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля ядхулюль джанната каттат», «Не зайдет в рай сплетник». Это же не значит, что все, кто когда-либо сплетничали, не зайдут в рай, а зайдут в ад. Нет, имеется в виду, это им угроза. То есть чтобы они сторонились этого действия. А иначе из акида ахли сунного джама, то есть на самом деле акида ахли сунного джама, то, что человек, который совершает большие грехи, попадает под желание Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, если только он не делал куфра или ширка. Если же он делал куфр или ширк и не покаялся, то он навечно в алиязубля зайдет в ад. А если же он не делал куфра и ширка и делал любые другие большие смертные грехи, то он попадает под аят, в котором Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сказал: «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака би, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Поистине Аллах не прощает тем, кто предает ему кого-либо в сотоварищи, то есть поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. «Ва ягфиру ма дуна залика лиман яша», и прощает все, кроме этого. И этот хадис подобен этому аяту, то есть или он под этим аятом 72 в аду, то есть имеется в виду им угроза, что они попадут в ад. Поэтому, если они не будут на том пути, на котором были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то они попадают под желание Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Может быть, Всевышний Аллах, субхана ва тааля, им простит, и они сразу зайдут в рай, либо же они сначала зайдут в огонь, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Куллюха финнар», все они в огне, а потом, после того, как Всевышний Аллах, субхана ва тааля, очистит их от их грехов, они, в конце концов, с дозволения Аллаха, субхана ва тааля, если они были верующими, зайдут в рай. В наше время, как мы сказали про ахли сунна валь джамаа, много кто заявляет о том, что он из ахли сунна валь джамаа. И многие из тех, кто заявляет о том, что они из ахли сунна валь джамаа, единогласны в словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в которых он сказал: «Куллю бидатин дуаляля». Любое нововведение является заблуждением, а «куллю дуаляля тин финнар». Любое заблуждение будет в огне. Также они согласны со словами пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а иначе, если они не будут согласны, тогда они не будут из ахли сунна валь джамаа. Они согласны со словами пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где он сказал: «Ман амиля амалян ляйса алейхи амруна фахуа рад». Тот, кто сделает то дело, на которое не было нашего приказа, оно не будет у него принято. Они согласны. То есть многие из тех, кто себя приписывает к ахли сунна валь джамаа, согласны. Однако, когда мы посмотрим на практике, много ли кто живет в соответствии с этими словами. А тут кто-то задаст из присутствующих или в будущем, кто услышит эту кассету, вопрос: а как же нам узнать, что является нововведением, а что не является нововведением? А это мы можем узнать только через то, о чем мы говорили выше, а это узнать о том, на чем были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А иначе, если наши дела не будут, то есть имеется в виду, что мы должны посмотреть любое дело, какое бы это ни мы ни делали, то есть начиная со свидетельства «Ля иляха илля Аллах». Понимаем ли мы это свидетельство в соответствии с пониманием сподвижников, ридуанулахи алейхим. Второе, молитва. Совершаем ли мы молитву в соответствии с молитвой пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который он научил сподвижников своих. Потом точно так же саум, то есть пост, также хадж, паломничество, закят, подаяние, джихад. В наше время больной вопрос джихад. Много кто заявляет о джихаде. Однако все ли совершают джихад в соответствии с тем, на чем были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Точно так же торговля, покупка-продажа, точно так же отношения с мусульманами, то есть начиная с правителя мусульманина, отношения между тобой и простым народом, отношения между тобой и твоими родителями, отношения между тобой и твоими детьми, даже вплоть до отношений между тобой и неверующими. Живешь ли ты в соответствии с тем, на чем были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Кто-то или многие скажут: «Да, я живу». Я скажу: «Брат, не торопись». Или: «Сестра, не торопись сказать: да, я живу». Ты лучше скажи: да, я готов так жить, и это будет более правильно. Почему? Потому что заявить о том, что да, я живу, это требует от тебя знать то, на чем были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А мы в наше время видим, к большому сожалению, мало кого интересует то, на чем были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда я говорю «мало кого интересует», я не имею в виду слова, то есть намерения или всего лишь слова. Нет, я имею в виду дела. Много в наше время кто говорит: «Да, мы хотим учиться, дайте нам уроки, запишите нам уроки, переведите нам книгу». Даже читают, даже слушают, однако мало кто живет в соответствии с этим. Оправдываясь, говоря, что в наше время сложно, нет, это не в нашем государстве это сложно, или в наши времена это не подходит, или да, мы понимаем, что такое-такое дело не совсем соответствует сунне, однако по-другому в наше время нельзя. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, десятый, двадцатый, сотый, сотни и тысячи доводов приводит. Не забывайте, братья, не забывайте об аяте, в котором Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Вама юшакика ар-расуля мин бади ма табайяна лахуль худа». И тот, кто воспротивится посланнику после того, как стал для него ясным прямой путь, и не последует пути верующим, не последует по пути верующих, или последует не по пути верующих во всем том, о чем я сказал, начиная с шахады «Ля иляха илляла» и заканчивая с того, что убирать мусор с дороги, баракаллаху фикум. И тот, кто не последует за сподвижниками «Нуваллихима тавалля», мы его обернем к тому, к чему он сам обернулся. «Ванус лихи джаханна», мы ведем его в огонь. «Васаат масыр», и скверно будет его пристанище. Точно так же не забывайте о словах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в которой он сказал, что «Моя ума разделится на 73 течения, все в огне, кроме одной, а это то, на чем я и мои сподвижники». И поэтому, баракаллаху фику, мало в наше время хотеть, и мало того, что в наше время знать. Нет, надо хотеть, надо знать, и надо жить в соответствии с этим, баракаллаху фикум. А если же тебе тяжело, терпи. Если же тебе тяжело жить в соответствии с сунной, терпи. Это испытание от Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Или ты хочешь сказать, что ты лучше, чем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники? Нет, они терпели, баракаллаху фикум. Терпели, и Всевышний Аллах, субхана ва тааля, предопределил нам то, что мы узнали о том, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Альхамдулилля, по милости Аллаха, облегчено, переведено огромное количество литературы, в которой рассказывается о сире пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Облегчено записаны, аудиозаписи есть, в которых рассказывается о том, на чем был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И Всевышний Аллах нам сказал: «Лякад кана лякум фи расулилляхи усватун хасана лиман кана ярджуллаха вальйом аль-ахир». Вам вы, посланники Аллаха, хороший пример для тех, кто желает встречи с Аллахом и спастись в судный день. А иначе человек, валиязу билля, не спастется, братья, если он не будет жить в соответствии с сунной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому вернемся к нашей теме. То есть жить надо по хадисам. И если мы не будем знать того, на чем были сподвижники, ридуанулахи алейхим, тогда мы попадаем под этот аят. Почему? Потому что хочешь и не хочешь, или не хочешь, нам придется что-то делать. А если мы не будем знать, на чем были сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то он будет делать, то будем говорить то, чего не говорили сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Будем делать то, чего не делали сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Или будем соглашаться с чем? С тем, с чем не были согласны сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям.